Название «Гатлинг» Ечуи взял от всемирно известной пушки Гатлинга из его прошлого мира. Это было самое мощное огнестрельное оружие, которое могло за минуту совершить более 6000 выстрелов. Он слышал, что во время африканской кампании, лишь с одним таким пулеметом, какое-то племя сумело полностью защитить себя от нападения врага. Во Второй мировой войне пулеметы Гатлинга стали более распространенными. Вполне возможно, что за всю историю огнестрельного оружия, пулемет Гатлинга являлся самым смертоносным изобретением человечества. Естественно, Гатлинг Ечуи, построенный с помощью ДУАФУ, сильно отличался от оригинального Гатлинга. Хоть он и был очень похож на оригинал, тем не менее, Ечуи не мог полностью воссоздать строение этого пулемета. Таким образом, структура его Гатлинга была куда более примитивной, так как он был создан на основе магии. Так сказать, волшебная версия оригинального Гатлинга. Фэнтезийный Гатлинг имел сзади практически полностью герметичное пространство, которое было зачаровано с помощью огненной магической матрицы. Как только пользователь жал на гашетку, пламя активировалось внутри этого пространства и с огромной силой вырывалось наружу сквозь ствола. Кроме того, внутри находилось множество металлических шариков. Сила огня получалась настолько мощной, что эти шарики вылетали с невероятным шумом. Благодаря магии, конструкция этого оружия могла быть сильно упрощена. Тем не менее, хоть этот фэнтезийный Гатлинг имел менее простую структуру, чем оригинальный, а также его огневая мощь значительно уступала оригиналу, тем не менее, для этого мира, это все еще было ужасающее орудие смерти. Согласно задумке Ечуи, его творение могло производить до 300 выстрелов в минуту. Боеприпасы для нее хранились внутри его пространственного кольца, которое встроил внутрь Гатлинга. Он специально потратил 37 золотых на то, чтобы купить еще одно такое кольцо. Объем этого кольца был около 1 кубического метра. Все его пространство было полностью заполнено металлическими шариками размером с виноград. В общей сложности их там было около 1000000 штук. Поскольку Дуафу был мастером ковки, для него не стало проблемой создание этих шариков, а затем он засыпал их в кольцо. В этом мире магии, кузнечные технологии магов намного превосходили аналогичные из родного мира Ечуи. После этого, Ечуи покинул Дуафу, неся огромный пулемет Гатлинга на себе. Так, он направился обратно домой. Буши Дуа все это время был рядом с ним и не отставал ни на шаг, хоть он и хранил молчание все это время. Но его глаза ярко сияли. Лишь у Дуафу он выяснил, что его собственный ученик, в смысле будущий ученик, обладал талантом зачарования, но он никак не мог понять, что это за хреновина была, которую Ечуи тащил с собой. Когда гном говорил об этой штуковине, он был невероятно возбужден и рад, возможно ли, что это было нечто мощное. Он сгорал от желания узнать это. Тем временем, Дебби продолжала заниматься на заднем дворе София, когда они увидели, возвращающего Ечуи с Гатлингом в руках, что мгновенно привлекло их внимание. «Хаммер, что это за штука?» Дебби с любопытством рассматривала хреновину в руках Ечуи, когда он вдруг заметила, что Ечуи едва держался на ногах от усталости. Она быстро подхватила это устройство своими маленькими ручками, словно это была мелочь какая. «Ну, в сравнении с ее мечом, это действительно мелочь. Разве не ты собиралась отправиться в патруль вместе с Эфия? Так что я приготовил это оружие для тебя», вытерев свой лоб от пота и тяжело дыша, сказал Ечуи, глядя на то, как Дебби в одной своей маленькой ручке держала свой меч, а в другой его Гатлинг, его глаза начали нервно дергаться. Ему казалось, что он тащил полный газовый баллон, а эта малышка держала его так, словно это был какой-то клубок ниток. Оружие, Дебби заинтересовалась еще больше и положила свой меч на землю, став тщательно исследовать новое устройство. И как оно работает? Его нужно бросать в противника? Нет. Ечуи стал объяснять Дебби, как пользоваться этим оружием. Он очень хотел увидеть его в действии, чтобы Дебби ощутила всю его мощь. Он также напомнил ей, отдача у этого оружия довольно большая, так что будь осторожна. Ага. Дебби стала действовать в полном соответствии с инструкциями, которые получила от Ечуи и обеими руками взялась за Гатлинг. Затем направила его на дерево в углу их двора. Ее лицо было ярко-красным от предвкушения. И Фия и Бушидуа также хотели увидеть эту штуку в действии, так что подошли очень близко к Дебби. Лишь Ечуи, заткнув свои уши, отошел настолько далеко, насколько мог. А в следующий миг, на глазах и Фия и Бушидуа произошло то, что они не смогут забыть до конца своих дней. Тра-та-та-та-та-та-та. С оглушительным ревом, Гатлинг ожил, и из всех его шесть стволов стали вылетать стальные шарики, которые устремились прямо к дереву. Благодаря матрице огня, все шарики пылали от огня, из-за чего мгновенно сменили свой цвет на огненно-красный. Таким образом, когда они вылетали из ствола Гатлинга, они образовывали огненный след. Огонь придавал шарикам ускорение ужасающей силы, из-за чего они без проблем пробивали толстый ствол дерева, которое выступало в роли манекена человека. Если бы эта малышка, которая держала Гатлинг в руках, не подготовилась надлежащим образом, то в момент, когда она потянула за гашетку, отдача однозначно повалила бы ее на землю, а так она лишь слегка покачнулась. Из-за этого, огненные полосы несколько колебались и попадали в разные места ствола дерева. Но даже так, всего за время, которое было около 10 секунд, дерево с громким хрустом и треском повалилось на забор, рядом с которым стояло. По его тяжестью забор полностью рухнул. Гатлинг остановился. И Фия, и Бушидуа были переполнены шоком. В то же время на лице Дебби играла кровожадная улыбка, когда она медленно повернула свою голову. Из стволов Гатлинга в ее руках еще не перестал идти дым. Ее лицо казалось еще более красным, чем прежде, когда она посмотрела на Ечу и блестящими глазами. Хаммер, я влюбилась в него. Глава 90. Женщины этого мира просто помешаны на насилии. Маленькая девочка, не более 150 см, росту, держала в своих ручках полуметровую пушку Гатлинга, из стволов которого все еще шел дым, так как стрельба из него только прекратилась. Ствол огромного дерева на глазах у всех людей был полностью перебит, из-за чего оно повалилось на землю. Кроме того, падая на землю, дерево полностью разрушило забор, который отделял новый дом Ечуи от особняка городского лорда. В это время несколько садовников наводили порядок в небольшом дворике возле стены и уже собрали довольно большие кучи листьев. Но в данный момент они все офигевши таращились на повалившееся дерево и все еще дымящиеся петь от него. Металлические шарики, которые вырывались из стволов Гатлинга, были до красна раскалены волшебным огнем. Таким образом, из-за высокой температуры, дерево в местах контакта с шариками полностью обуглилось. Подобная картина любого бы повергла в шок, если бы он просто представил себе это. На лице малышки играла радостная улыбка, когда она перевела свой взгляд на создателя этого невероятно ужасного оружия. Хаммер, я влюбилась в него. В этот миг, образ девушки-мечницы полностью преобразился в образ девушки с огромной пушкой. И Фия, и Бушидуа, которые ранее стояли рядом с Дебби, полностью оглохли и чувствовали себя так, словно их барабанные перепонки полностью онемели. Они тупо пялились на черный дым, который подымался от пня огромного дерева. После этого они перевели свой взгляд на огромную пушку, которую Дебби все еще держала в руках, и только после этого перевели свой взгляд на Ечуи. Разрушительная мощь этой пушки воистину оказалась слишком ужасающа. И Фия была настолько шокирована, что потеряла дар речи и могла только с завистью смотреть на Ечуи, так как тот, зная, что Дебби собиралась отправиться в патруль, дабы защитить ее, создал настолько невероятное оружие. Неожиданно у нее в груди появилось странное чувство по отношению к нему. Бушидуа выглядел еще более странно. Он смотрел на Ечуи так, словно хотел съесть его. Подумать только, что его ученик, будущий, на самом деле сумел сконструировать настолько ужасающее оружие. С этим оружием обычный мечник запросто может на равных сражаться с мечником продвинутого уровня, а если этим оружием воспользуется мечник продвинутого уровня, то можно смело утверждать, что в этом мире не найдется ни одного мечника такого же уровня, который смог бы противостоять ему. Когда он был вынужден принять в ученики этого идиота Аберта, он думал, что больше никогда даже не подумает заводить учеников, но сейчас, глядя на Ечуи, он желал больше всего в мире заполучить его, как своего ученика. Эта штука, где ее можно купить? И Фия довольно долго пребывала в полном шоке, но только она открыла свой ротик, так этот вопрос сразу же слетел с ее языка. Она чуть ли не кричала, так как из-за грохота пушки она едва не оглохла. Нигде в этом мире существует лишь этот экземпляр, с довольной улыбкой сказал Ечуи. В каждом его слове можно было услышать гордость. Я создал его. Глаза Ифия сильно округлились от удивления. Затем она перевела свой взгляд на волшебный Гатлинг в руках Дебби и сильным соблазном в словах сказала: «Дебби, можно и мне попробовать?» Дебби с весьма самодовольным видом сразу же передала Гатлинг Ифия. Затем, в соответствии с инструкциями Ечуи, которые он ранее давал Дебби, Эфирья направила ствол пушки на складской домик рядом со стеной, после чего с полным предвкушением нажала на гашетку. Дибби и Буши Дуа, наученные прошлым опытом, быстро зажали свои уши, однако Ячуи не спешил делать этого, а вместо этого, на его лице появилась довольная улыбка, так как волшебный гатлинг никак не отреагировал на активацию. Он лишь издал несколько пчихающих звуков и выпустил из стволов несколько огненных струек. «Ась, Хаммер, почему она не стреляет?» — воскликнула Эфия, обернувшись и посмотрев на Ячуи. «Единственный человек, который может воспользоваться этим гатлингом, это Дибби», — с улыбкой сказал Ячуи. Вместе с тем, как человек нажимал на гашетку гатлинга, ему необходимо было использовать свою ауру меча, чтобы активировать пространственное кольцо внутри пушки, которое Ячуи купил ранее. Дуафу установил его внутрь пушки, и в нем хранились металлические шарики. На кольце был установлен механизм, который запоминал ауру меча человека, который первым активировал его, и автоматически этот человек становился его хозяином. И первым, кто воспользовался гатлингом, была именно Дибби. Таким образом, она стала хозяйкой кольца внутри пушки. Если Дибби не снимет своего отпечатка с кольца или им не завладеет человек, который обладает такими же обширными познаниями в пространственной магии, как Ячуи, эта пушка гатлинга навсегда останется во владении одного единственного человека, и этим человеком является Дибби. Эфия несколько расстроенно надула свои щечки и вернула гатлинг обратно Дибби. Затем она направилась к Ячуи и, положив ему на плечи свои ручки, тихо прошептала. Хотя это она думала, что шепчет, по факту она довольно громко кричала. «Хаммер, а ты можешь сделать и мне такую штуку, а? Ни за что. Чтобы ты потом силой заставила выдать местоположение стального мечника?» Сейчас разбежался. Ячуи мгновенно отказал ей. Этот волшебный гатлинг был супероружием, которое он создал исключительно для защиты Дибби. Как он мог позволить еще кому-то обладать такой же пушкой? В их семье, насколько Дибби была вспыльчива, настолько Ячуи был хладнокровен и расчетлив. Любой бы, зная это, сказал бы, что это была взрывоопасная смесь. И Фия сразу же натянуто улыбнулась, так как поняла, что не видать ей своей собственной пушки гатлинга, как своих ушей. Так что она с некоторой детской завистью направилась к Дибби и стала ощупывать пушку, задавая множество разных вопросов. Похоже, что женщины этого мира просто помешаны на насилии. Наблюдая за этой картиной, в душе Ячуи тяжело вздохнул. Затем он обернулся и увидел пару сияющих глаз, которые смотрели прямо на него, так что несколько шокированно он сказал: «Твою мать, ты что задумал?» «Я принял решение», — воскликнул старый маг. «Я жизнь свою положу, но сделаю тебя своим учеником, даже если ты не считаешь меня достойным обучать тебя, Ячуи». Затем Буши Дуа, рассмеявшись, посмотрел в сторону гатлинга, который все еще был в руках Дибби, и сказал: «Дибби, могу ли я остаться у вас на какое-то время?» Дибби сейчас была в диком восторге, что явно показывало, что эта девушка была человеком настроения. «Конечно, живите столько, сколько захотите». Но затем она сделала небольшую паузу и добавила: «Но тогда вы должны будете мыть посуду». И Фия, она поспешала сказать Дибби, что личность этого старого мага была далеко не обычной. Однако, прежде чем она успела что-либо сказать, Буши Дуа с довольной улыбкой на лице полностью согласился с ее требованием. «Отлично, в таком случае простите за беспокойство и позаботьтесь обо мне». Таким образом, население волшебного домика Энтони выросло на одного старика, которого Ячуи так и не удалось спровадить прочь. Буши Дуа был поселен в комнату Ячуи, в то время как Ячуи был переселен в его лабораторию, просто перетащив туда свою кровать, и это несмотря на то, что, по единогласному мнению Дибби и Фия, он был оценен как дрыщ. Однако, Ячуи не воспринимал их всерьез. Садовники из особняка городского лорда с болью в сердце стали убирать поваленное дерево, которое разрушило забор между особняком и домом Ячуи. В результате, там образовалась большая дыра, которую решено было переделать в дверь, чтобы облегчить путешествие Дибби и Фия из особняка в волшебный домик Энтони и назад. Вечером, после ужина, Буши Дуа, закурив трубку, стал мыть посуду. Дибби вернулась к своей тренировке с мечом, и Фия стала что-то рассматривать в стороне, а Ячуи вернулся в свою лабораторию и под светом волшебной лампы стал о чем-то размышлять. На данный момент Дибби уже была мечником на пике 3 уровня, но в плане чувства боя она уже была на уровне мечника 5-6 уровня, и только потому, единственное, чего ей не хватало, это соответствующих боевых навыков, но даже так, далеко не каждый продвинутый мечник смог бы справиться с ней. А теперь, имея пушку Гатлинга, она могла полностью закрыть свои недостатки в боевых навыках, так что теперь она вполне может считаться мечником 4-5 уровня, а может даже и 6 уровня. Однако, то, что она хотела отправиться в патруль, все еще несколько беспокоило Ечуи, так что он также решил отправиться с ними в образе стального мечника. Причина этого была проста. Он не принадлежал этому миру, и Дебби была единственным близким ему человеком, так что ее безопасность для него была превыше даже безопасности всего этого мира. Таким образом, Ечуи ради безопасности своей младшей сестренки был готов взобраться на гору мечей и преодолеть огненное море, всегда прикрывая ее спину. На данный момент Дебби была занята тренировками, так что у него появилось свободное время, чтобы заняться улучшением стального мечника и его техник владения мечом. Спустя какое-то время, немного уставший, в лабораторию вошел Бушидуа. Он как раз застал Ечуи за его размышлениями, так что он просто сел рядом с ним. «Дорогой ученик, похоже, что ты очень сильно обеспокоен безопасностью Дебби, но не стоит переживать так сильно, патрули очень редко попадают в опасность. Пожалуйста, обращайтесь ко мне по имени. Тем не менее, опасность не исключена полностью», — нахмурившись, сказал Ечуи. «Это первый раз, когда Дебби отправляется в патруль, так что естественно, что немного переживаю». Затем он вдруг подумал о чем-то, и его глаза засияли, как он посмотрел на Бушидуа. «Я решил, я тайком последую за ними». От этого заявления на лице Бушидуа отразился шок. «Я не могу допустить этого. Задача патрулей состоит в том, чтобы мечники 4 уровня города научились сражаться против магических зверей. Если маг вроде тебя последует за ними, то это только подвергнет тебя большой опасности. Я все еще переживаю за безопасность Дебби», — категорично заявил Ечуи. «Ради нее я пойду на любой риск». «Ты хорошо подумал», — несколько обеспокоенно переспросил Бушидуа. Ечуи тяжело кивнул головой. «Полностью». Бушидуа еще раз вздохнул. «Раз такое дело, тогда я должен по крайней мере быть уверенным, что ты будешь в полной безопасности». Услышав слова Бушидуа, глаза Ечуи засияли. Он знал из веб-новеллу, который читал раньше, что старые люди очень сильно пекутся о безопасности молодого поколения, так что он возбужденно спросил: «Господин Бушидуа, что именно вы собираетесь сделать? Позволь воспользоваться твоей лабораторией в эти несколько дней». Бушидуа стал выглядеть более решительно и улыбнулся. «Я сделаю для тебя несколько своих волшебных свитков». «А что это за магические свитки?» Ечуи уже начал предвкушать. «Интересно, будут ли это какие-то мощные боевые заклинания?» «Это самые обычные свитки телепортации. Для твоей безопасности этого более чем достаточно», — сказал Бушидуа с улыбкой. «С их помощью побег от любой опасности не должен стать для тебя проблемой. Ечуи, это свитки для побега». Глава 91. Три подарка Бушидуа. Следующий патруль стражи городского лорда был запланирован через 3 дня, так что у Бушидуа было еще 3 дня времени, чтобы создать несколько свитков для своего ученика, будущего ученика. Дебби очень много внимания уделяла этому приключению и активно обсуждала различные навыки мечников София каждый день. Если не учитывать их исследовательской миссии в гробницу, это была ее первая серьезная миссия, где она должна была встретиться с демоническими зверями лицом к лицу, так что естественно, что она была крайне возбужденной. Конечно, большая часть ее дикого восторга заключалась в том, что она получила от Ечуи эту замечательную большую пушку. Как-то раз Ечуи случайно вошел во двор и обнаружил Дебби, сидящую на каменной скамейке и поглаживала своей маленькой ручкой Гатлинг, с улыбкой в духе «Я обожаю большие пушки». В тот миг у Ечуи по телу пробежала холодная дрожь. В мгновение ока 3 дня прошло. Рано утром, позавтракав, все были готовы выдвигаться. Пред уходом Эфия с нетерпением ждала, когда Ечуи встанет из-за стола, на что Ечуи только улыбнулся. «Не переживай так, как я и обещал, ты встретишься с остальным мечником в городе». Лишь после этого Эфия покинула их дом. Дебби также пошла собираться и одела свои кожаные доспехи. Бушидуа тем временем поманил Ечуи вверх в лабораторию и, наполнив свою трубку табаком, торжественно передал ему мешок со свитками. «Дорогой ученик, твой учитель все эти дни писал эти свитки для тебя. К сожалению, за это время я сумел создать только 100 свитков. Если ты окажешься в опасности, то немедленно используй один из них и с помощью магии задай координаты перемещения в радиусе 1 километра. Пожалуйста, обращайтесь ко мне по имени. То есть свитками телепорта можно управлять с помощью магии? Ячуи взял один из свитков. И как это работает? Координаты делятся на два типа. Первый тип – это точное заданное местоположение, второй тип – это приблизительное местоположение. Но для такого могучего пространственного мага, как я, еле не задать конечные координаты заранее, при создании свитка, то эти свитки можно использовать для перемещения куда угодно, задав координаты с помощью магии. Однако, в таком случае, место переноса будет только приблизительным и возможны отклонения от конечной цели. Бушидуа свел свои пальцы вместе и на них возник огонь, которым он подкурил свою трубку. А затем, сделав глубокую затяжку, он хитро посмотрел на Ячуи. «Если ты станешь моим учеником, то я расскажу тебе, как без проблем задавать конкретные координаты. В противном случае, тебе лишь придется надеяться на удачу при перемещении. Спасибо, но мне и этого вполне достаточно». Ячуи с улыбкой отказался, затем достал один из свитков телепорта и активировал его. После этого с помощью своей магии задал нужные ему координаты, после чего белый свет окутал его ноги и он исчез. В следующий миг, «Хаммер, кто позволил тебе войти в мою комнату и воровать мою одежду?» — раздался рассерженный крик Дибби. «Ячуи, это недоразумение, это просто недоразумение, бабах». Бушидуа услышал шум на первом этаже и поспешил туда, только чтобы увидеть, как Ячуи вылетает из комнаты Дибби от удара ее маленькой ножки. Естественно, хоть Дибби и сильно разозлилась, она не смела использовать свою силу на полную катушку на Ячуи. Так что вскоре, на лице Ячуи появилась ехидная улыбка и он посмотрел на лестницу, на которой стоял Бушидуа. И правда работает. Бушидуа. Затем они вернулись обратно в лабораторию и Ячуи торжественно спрятал мешок со свитками в свое пространственное кольцо, поблагодарив Бушидуа. Бушидуа улыбнулся и протянул свою руку вперед, после чего, со вспышкой света в ней появился непонятный посох с полметра длинный. Он был сделан из дерева и в верхней его части был установлен зеленый кристалл. От него исходила загадочная аура. Хоть Ячуи и не знал, что это за посох, его глаза мгновенно засияли. Его интуиция подсказывала ему, что это, несомненно, была отличная вещь. Естественно, Бушидуа не стал тянуть резину и с улыбкой сказал: «Я все еще переживаю за твою безопасность, так что решил дать тебе это. Этот посох сделал один молодой человек для меня, хоть он и не очень дорогой, но я все еще не был готов выбросить его, так что теперь я решил передать его тебе». Ячуи быстро взял посох и направил в него свою магию, чтобы исследовать. Неожиданно, он почувствовал, что внутри посоха была мощная сила. «Господин Бушидуа, что это за посох?» «Обычные волшебные палочки, которые маги используют для создания заклинаний, при условии, что они сделаны из качественных материалов, маги способны выпустить практически любое заклинание, но волшебные посохи могли создавать лишь одно заклинание, которым они были зачарованы. Они также имели встроенные в себя энергетические кристаллы, таким образом, даже обычные люди могли их использовать. Но, естественно, что волшебные посохи были роскошью, которую обычные смертные редко получали в руки и глупо было даже думать о том, что их можно было где-нибудь купить, в отличие от обычной волшебной палочки. Ячуи, создав Гатлинг для Дибби, думал, что он создал нечто мощное для этого мира, тем не менее, сейчас глядя на этот волшебный посох, он не мог отделаться от мысли, что это был крайне могущественный артефакт, который обладал невероятной разрушительной мощью. Он зачарован заклинанием невидимости. С несколько расстроенной улыбкой сказал Бушидуа и выпустил клубы белого дыма. «Эта вещь поможет тебе обезопасить твой отдых. Но помни, что в режиме невидимости ты не можешь использовать магию. При малейшем колебании волшебной силы, невидимость деактивируется, так что, как только воспользуешься посохом, сразу же беги прочь». Ячуи. Он получил уже вторую вещь для побега, так что он не сдержался и, глядя на Бушидуа, спросил: «Похоже, что вы не отличаетесь особой смелостью, не так ли?» Бушидуа слегка покраснел и пробурчал: «Я маг-исследователь, который не любит насилие. Но хоть насилие мне и не по душе, это не значит, что я не могу постоять за себя». Затем он подошел к столу и, положив свою трубку на него, крайне серьезно сказал: «Хаммер, я дам тебе еще одну вещь, которая на небольшой промежуток времени даст огромную силу, так что ты должен быть крайне осторожен, когда будешь использовать ее». Глаза Ячуи снова засияли. «И что же это, господин Бушидуа?» Бушидуа скрестил свои руки и спокойно сказал: «Хаммер, пожалуйста, прими мое искреннее благословение». «Ячуи, благословение?» Но затем, выражение лица Ячуи резко изменилось, когда его осенило. «Неужели это легендарное заклинание, которое могут использовать только высшие маги, благословение мага?» Бушидуа закрыл свои глаза, и постепенно вокруг его рук стал собираться белый свет. Этот свет был похож на плывущие облака. Постепенно он поплыл к Ячуи и стал впитываться в его тело. Ячуи почувствовал, как в его памяти начали происходить весьма интересные вещи. Там появилось заклинание, которое содержало в себе полную волшебную матрицу, а также запас маны и духовной силы для его использования. Это значило, что Ячуи не нужно было тратить своих сил на это заклинание, и он мог в любой момент использовать это заклинание. Однако, поскольку это заклинание было помещено в Ячуи Бушидуа, оно было подобно магическому свитку и могло быть использовано лишь единожды. Это было благословение мага. Лицо Бушидуа стало выглядеть весьма уставшим. Это атакующее заклинание высшего уровня «Земной разлом». Это одно из самых сильных заклинаний пространственной магии. Заклинание в твоем теле содержит как минимум 90% моей полной силы. Таким образом, если ты используешь это заклинание, это будет равносильно тому, что его использует маг 9 уровня. Глава 92. Ничего особенного, разве это не звучит круто? Дабы быть уверенным, что Ячуи действительно будет в безопасности, Бушидуа дал ему три вещи: мешок со свитками телепорта, волшебный посох невидимости и атакующее заклинание высшего уровня «Земной разлом» с помощью благословения мага. Когда Ячуи получил все эти вещи, он увидел, посмотрел на сильно уставшего Бушидуа и почувствовал искреннюю благодарность к нему. Когда он встретил этого старого волшебника 3 дня назад, он ни за что бы не подумал, что тот ради его безопасности сделает так много и передаст столько полезных вещей ему. Похоже, что он и правда очень хотел, чтобы Ячуи стал его учеником. «Спасибо». Ячуи искренне поблагодарил его. «Если ты действительно хочешь отблагодарить меня, то стань моим учеником». «Простите, но это не обсуждается». Внизу Дигби уже полностью собралась и была готова отправляться в путь. Ячуи и Бушидуа поспешили вниз, чтобы проводить ее. Когда они спускались, то заметили, что Дигби выглядела крайне грозно. В данный момент она держала в руках свой тяжелый меч, а за спиной у нее свисал гатлинг Ячуи. В общей сложности вес всего этого добра тянул на добрых 130 кило, что было намного больше собственного веса Дигби. Однако, казалось, что этот вес не доставлял ей совершенно никакого неудобства, даже с учетом сумки с ее вещами, не казалось, что ей хоть немного тяжело. «Ну, я пошла». Похоже, что Дигби все еще злилась на Ячуи за его попытку спереть ее нижнее белье из ее комнаты, но когда она развернулась к входной двери, она на мгновение остановилась, подумав о чем-то, и, обернувшись, посмотрела на Ячуи и сказала: «Хаммер, пока меня не будет, ты должен должным образом заботиться о своей безопасности». «А, конечно, я с нетерпением буду ждать твоего возвращения», — улыбнувшись, ответил Ячуи. Дигби несколько неохотно отвернулась от Ячуи и покинула дом. Естественно, что Ячуи не испытывал никаких душевных терзаний, так как уже решил, что последует за ней в образе стального мечника. Так что он также быстро собрался и, сложив свои вещи в пространственное кольцо, приготовился уходить, когда Бушидуа перехватил его у входных дверей. «Вещей, которые я тебе дал, должно с лихвой хватить, чтобы обеспечить тебе твою безопасность, но это не значит, что теперь ты можешь расслабиться. Ты все равно должен быть осторожен. Что касается вашего дома, то можешь за него не переживать, так как пока вас не будет, я все время буду здесь и не позволю другим людям узнать, что ты втайне последовал за Дигби». «Ох, спасибо большое, господин Бушидуа». Ячуи кивнул на прощание и поспешил покинуть дом, так как перед встречей с Дигби и Фия, ему еще нужно было найти подходящее место для его перевоплощения в стального мечника. Но в последний момент, когда он уже почти покинул волшебный домик Энтони, он наткнулся на неожиданного гостя. Это был несколько подавленный Эберт. Заметив Ячуи, который уже стоял в дверном проеме, его лицо несколько исказилось, но затем он быстро улыбнулся и, ускорив шаг, смеясь, сказал: «Учитель, так вы были здесь все эти 3 дня? У меня появилось несколько вопросов относительно пространственной магии, Так что я хотел бы расспросить вас о них. Не могли бы вы пойти со мной? После экзамена на звание мага третьего уровня, Бушидуа без оглядки последовал за Ячуи, в то время, как Аопу серьезно урезал финансирование Аберту за его проделки. Таким образом, обида Аберта к Ячуи стала только сильнее, однако он не смел этого показывать, так как его учитель лично пожелал сделать Ячуи своим учеником, но тот отказался становиться его учеником. Он знал, что Дигби и Фия сегодня отправляются на патрулирование, так что он решил воспользоваться отсутствием Дигби, чтобы попытаться уговорить Бушидуа вернуться. Тем временем, Бушидуа подумал, что заключив священный договор учителя-ученика, для него невозможно было бы в дальнейшем не сталкиваться с подобного рода проблемами. «Я решил остаться жить здесь, мне пришлось по душе это место, так что тебе лучше покинуть нас», — скривившись ответил Бушидуа. Перед Абертом у него не осталось и намека на того добродушного и благородного волшебника, каким он был перед Ячуи. «Но мое обучение», — жалобно простонал Аберт, — «внутри кристалла есть все необходимые данные. Когда освоишь их все, тогда и приходи», — бескомпромиссно заявил Бушидуа. «Ранее я установил зеркало с кристаллом в гильдии и сказал, что любой, кто достанет его, станет моим учеником. Поскольку ты сумел извлечь кристалл, твой талант в пространственной магии должен быть просто невероятным. Но когда 3 дня назад на экзамене ты рассмеялся над ответом Хаммера, ты сильно разочаровал меня, так как в кристалле уже была заложена мной информация по данному вопросу. Неужели было так тяжело это выучить? Пока полностью не изучишь содержимое кристалла, даже не показывайся у меня перед глазами». Ячуи, который в это время уже собирался было уйти, услышав слова Бушидуа, неожиданно остановился и с некоторым удивлением обернулся и посмотрел на Аберта. «Получается, что этот кристалл изначально был оставлен Бушидуа в качестве испытания для его будущего ученика. Ранее ему было очень интересно, почему же Аберт так сильно хотел заполучить этот кристалл. Получается, что причина была именно в этом. Аберт совершенно не ожидал, что Бушидуа упомянет истинную суть магического кристалла», со страхом посмотрел на Ячуи, и его лоб покрылся обильным потом. Он смотрел на него, умоляя о том, чтобы тот не рассказывал правды о кристалле. На лице Ячуи появилась коварная улыбка, когда он сказал: «Ну, я покину вас, первым учитель». Когда они попали в неприятности внутри гробницы, если бы не записи о пространственной магии из кристалла, Ячуи не смог бы разрушить ловушку гробницы. Кроме того, начинающему магу было крайне тяжело полностью изучить все 32 магических символа, но благодаря записям в кристалле, он без проблем смог сделать это. Другими словами, Бушидуа уже давно стал учителем Ячуи, так что теперь он без колебаний признал это. «Ах да, береги себя». Бушидуа поднял свою руку на прощание, когда удивленно замер. «Ты только что назвал меня учителем». Ячуи улыбнулся и пошел прочь, а на лице Бушидуа появилась весьма довольная улыбка. «Учитель». Аберт, увидев, что Ячуи не стал рассказывать правды, в душе вздохнул с облегчением, но когда Ячуи назвал Бушидуа учителем, это озадачило его. Возможно ли, что он и правда стал полноценным учеником Бушидуа? Ему захотелось очень сильно узнать ответ на этот вопрос. «Ты кого назвал учителем?» Но Бушидуа сильно нахмурился, в то время, как с отвращением посмотрел на Аберта. «Ты получишь право называть меня учителем только после того, как полностью изучишь содержимое кристалла, идиот». После этого Бушидуа вошел в дом и с силой захлопнул за собой тяжелую дверь. «Аберт». В данный момент сильная обида одолевала его, так как данные, записанные в кристалле, очень тяжело было прочитать. Несмотря на то, что ранее он думал, что это было сделано для того, чтобы развить его духовную силу и тем самым отточить его интеллект, но результат оказался нулевым. Даже наоборот, он стал наблюдать небольшие признаки регресса. Таким образом, он хотел расспросить Бушидуа непосредственно, но в результате был в грубой форме выруган им. «Даже если мы оба его ученики, почему его отношение так сильно отличается между мной и им?» На этот раз Аберту действительно хотелось расплакаться. Покинув волшебный домик Энтони, Ячуи побродил по городу и нашел подходящее безлюдное место. Еще раз оглянувшись вокруг и никого не обнаружив, он крикнул: «Стальной мечник, трансформация!» После чего сел на землю, и доспехи стального мечника стали одеваться на него один за другим. Когда последний элемент доспехов, шлем, был одет, Ячуи вошел в кристалл памяти с помощью своей духовной силы. Одновременно с этим в его ушах раздался голос Джарвиса. «Джарвис онлайн». Хоть техника была не настолько крута, как хотелось бы, но теперь хоть не нужно было напяливать их самостоятельно. «Хозяин, ты сказал, чтобы каждый раз, когда ты одеваешь доспехи, я приветствовал тебя подобным образом, но что это значит?» Джарвис сходу озадачил Ечуи. «Ничего особенного, разве это не звучит круто?» Несколько смущенно спросил Ечуи. Затем он в предвкушении посмотрел вдаль. Был ли это бой с марионеткой в доспехах или битва с Бентемом и его братом Болтоном, которых он убил, стальной мечник не смог раскрыть всего своего потенциала. И вот теперь ему предстояла битва с ужасными магическими животными, так что вполне возможно, что здесь ему придется показать всю свою мощь, на которую он способен. Глава 93. «Бля, я не умею ездить верхом, и как мне быть?» За пределами города Штайн Ечуи стал ждать основную группу людей из особняка городского лорда. Вскоре могучая процессия появилась в поле его зрения. Там также были Дигби и Фия и еще 17 человек. Среди этой группы Ечуи также заметил уже знакомые ему лица вроде Атоля, Бермана и Деймона. Во главе процессии была не Фия, а 40-летний мужчина. Он ехал самым первым и был одет в кожаные доспехи. Выражение его лица было весьма простым, из-за чего он с первого взгляда вызывал дружелюбный настрой. Когда в их поле зрения попал Ечуи, они с любопытством посмотрели на него. И Фия в блестящих доспехах и на белом коне первой направилась к нему и, поравнявшись с ним, с некоторым волнением на лице сказала: «Тони, привет!» «А, привет!» — равнодушно поздоровался Ечуи, выйдя на дорогу. «Тони, это глава патрульного отряда и командир стражи особняка городского лорда, Найт Вик, он является мечником 7 уровня». И Фия соскочила со своего коня по вместе с Ечуи и подошла к мужчине средних лет, который улыбнулся в качестве приветствия, когда она представляла его. После этого она стала представлять Ечуи. «Дядя Вик, Тони является очень сильным мечником. Благодаря ему мы смогли выбраться из гробницы в моей последней экспедиции. Тони Старк, я рад приветствовать вас. Так это благодаря вам наша мисс Фия смогла спастись из гробницы. Позвольте мне от имени городского лорда поблагодарить вас за это. Я надеюсь, что вы как-нибудь найдете немного времени, чтобы посетить в качестве наш особняк городского лорда. Эрик Штайн, несомненно, примет вас со всем своим гостеприимством», — с улыбкой сказал Бадервик Ечуи. «Как только у меня появится возможность, я обязательно воспользуюсь вашим приглашением», — вежливо ответил Ечуи. На лице Эфия, которая стояла рядом, появилась счастливая улыбка, и она кого-то поманила к себе. Это оказался молодой парень с длинными волосами, в серебряных доспехах, и он сидел верхом на черной лошади. Он был довольно красив и держал в руках поводья еще одной темной лошади. Возможно, это была просто фантазия Ечуи, но ему показалось, что в глазах этого красавчика, который пристально смотрел на него, передавая ему поводья, была некоторая враждебность в его отношении. А Эфия стала объяснять: «Тони, мы отправляемся патрулировать всю прилегающую территорию города Штайн, так что сделать это пешком крайне тяжело, поэтому мы поедем верхом. Я лично отобрала эту лошадь из конюшен особняка городского лорда специально для тебя». «А как?» Ечуи с любопытством посмотрел на черного скакуна. Он был высокий и могучий, а также выглядел весьма атлетично. Ечуи был действительно восхищен этим скакуном, но тут он неожиданно вспомнил об одной очень важной вещи. «Бля, я же совершенно не умею ездить верхом на лошадях. И как мне быть?» «Стальной мечник, давай уже взбирайся на коня, нам нужно спешить», — несколько холодным тоном сказал красавчик. «К вечеру мы должны добраться до города Черепа, так что нам действительно нужно торопиться», — с улыбкой согласился Найт Вик. Ечуи оказался в замешательстве, так как не знал, засмеют ли они его, если он честно скажет, что не умеет ездить верхом. Однако, похоже, что никто, в том числе Дигби, Деймон, Берман и Атоль, даже мысли не допускали, что великий стальной мечник может не уметь ездить верхом. На слегка румяном лице Эфия появилась сладкая улыбка. Легонько погладив круп своей лошади, она слегка подпрыгнула и взобралась в седло своей лошади. Вместе с тем ее конь издал фыркающий звук, а она сказала: «Тони, на действительно пора выдвигаться». «Да, хорошо». Ечуи, наблюдая за действиями Эфия, подумал, что в этом не было ничего сложного, так что он серьезно кивнул и решил подражать ее действиям. Сначала нужно было погладить круп лошади, затем легонько подпрыгнуть, и с громким ржанием белая лошадь Фия ускакала прочь, подняв облако пыли, которая окутала Ечуи. Это была действительно хорошая лошадь. Затем Ечуи перевел свой взгляд на своего черного скакуна и не смог сдержаться от восторженного восклицания. Он погладил круп лошади, как это сделала и фия, легонько подпрыгнул, чтобы взобраться на лошадь, но в этот момент сработало его зачарование ускорения и под его воздействием прыжок оказался слишком сильным. В результате, он взлетел на 2 метра вверх и когда начал падать вниз, лошадь быстренько отошла в сторону, из-за чего он приземлился прямиком на свои ноги. Вокруг воцарилась гробовая тишина. «Тони, ты не умеешь ездить верхом?» — с некоторым шоком спросила Эфия. Длинноволосый красавец не смог сдержаться от смеха и сказал: «Вот уж не думал, что столь знаменитый стальной мечник даже верхом на лошади ездить не умеет». Эфия гневно посмотрела на красавчика, но после этого озадаченно посмотрела на Ечуи. Хорошо, что в данный момент на нем был шлем и никто не видел его красное от стыда лицо. Затем она громко свистнула и черная лошадь вернулась назад. После этого она несколько смущенно сказала: «Тони, это мы больше не можем задерживаться, так что если ты не умеешь ездить верхом, то тебе остается только поехать вместе с кем-нибудь на одной лошади». По мере ее разговора, ее голос становился все тише, но ее мысль была крайне ясна. Прямо сейчас она предлагала ему поехать вместе с ней на одной лошади. Ечуи подумал, что даже если бы у него было больше часа времени, он навряд ли смог бы написать программу верховой езды, так что ее предложение показалось ему очень разумным, так что он согласно кивнул своей головой. «Вполне разумное предложение, я согласен». Услышав его слова, на ее лице мгновенно отразилась радость, но в следующий миг она была заменена шоком, так как Ечуи вместо нее направился прямиком к Дебби. Вместе с тем, маленькая девочка, завидев, что он направился к ней, несколько подавленно скривилась. Она смотрела на него так, словно он был большим волком, который пытался съесть ее тофу. Ее зрачки мгновенно сильно сузились, и она сказала: «Даже не думай, что я позволю тебе ехать со мной на одной лошади. Ечуи, стальной мечник, как насчет того, чтобы поехать вместе со мной?» Неожиданно рядом с ними раздался знакомый голос. Это был один из их компаньонов по миссии в гробнице, Дэймон. Изначально он был наемником, но после того, как они вернулись из гробницы, Бэрман предложил сделать его стражем особняка городского лорда. Он был весьма честным человеком. Он также оставил у Ечуи весьма хорошие впечатления о себе, так что он согласно кивнул и, схватив его руку, взобрался на его черную лошадь. Затем Найтвик отдал команду, и 18 всадников отправились в путь по прериям. «Дэймон, а кто такой этот парень с длинными волосами?» Когда Ечуи немного обвыкся с верховой ездой, то решил немного расспросить Дэймона. Он был полностью уверен, что никогда ранее не встречался с ним, так что никак не мог понять, почему тот был враждебно настроен по отношению к нему. Его зовут Алан, и он мечник 5 уровня. Он занимает весьма высокое положение среди стражей городского лорда. Затем Дэймон сделал небольшую паузу и продолжил: «Я слышал, что он неровно дышит к мисс София, и поскольку он также был мечником 5 уровня, его талант считался весьма неплохим, но постепенно Эфия полностью подавила его своим талантом, так как ему уже 20, в то время, как ей еще нет и 17. Кроме того, в последнее время она очень часто упоминала твое имя, так что вполне вероятно, что он будет довольно враждебно настроен к тебе, твою мать». Ечуи не сдержался от того, чтобы не выругаться. Получается, что этот волосатик был тайно влюблен в Эфия, но вместе с этим Эфия по уши втрескалась в него. Затем он подумал о чем-то и спросил Дэймона: «Насколько я понял, ты лишь недавно присоединился к стражам особняка городского лорда, тогда откуда ты все это знаешь?» «Ха-ха, стражи городского лорда любят периодически собираться вместе и обсуждать разные вещи, которые происходят в особняке». Дэймон наивно улыбнулся и честно ответил: «А я просто слушал их, Ечуи». Несмотря на то, что это были стражи особняка городского лорда, оказывается, они также любили посплетничать, это была полезная информация. Отряд двигался дальше, а во главе его были Найтвик, красавчик Алан и Эфия. Эфия все никак не могла успокоиться от того, что Тони вместо нее направился к Дебби, чтобы попытаться поехать вместе с ней верхом, но вскоре она кое-что вспомнила и обратилась к Найтвику. «Дядя Вик, кажется, что что-то случилось, раз вы лично возглавили патрульную команду. Ранее мой отец сказал мне, чтобы я была очень осторожна. Что случилось?» Похоже, что на этот раз из темного леса стало появляться больше магических зверей, чем обычно. Городской лорд вчера отправил гонца в город Черепа, чтобы передать одну книгу, но до сих пор так и не получил каких-либо вестей от него. Так что он переживает, что там могло что-то случиться, с улыбкой сказал Найтвик. Но, Ифия, тебе не о чем переживать. За 18 лет, которые я провел в стражах городского лорда, я успел очень много повидать. Так что я уверен, что там не произошло никаких проблем. Глава 94. Создание новой уловки. Операция упокоения в гробнице. Внутри отряда Найтвик старался сохранять оптимизм, несмотря на то, что была некоторая вероятность массового вторжения магических зверей. Тем не менее, они продолжали надеяться, что решение возникшей проблемы не будет сложным. Магические звери из темного леса обладали своим собственным сознанием, и очень немногие из них решались покинуть свои изначальные места обитания. Согласно историческим записям, массовое вторжение магических зверей было довольно редким явлением. Последний раз это была группа магических носорогов в количестве 30 штук, которые проиграли битву за территорию другой группе магических зверей и были вынуждены покинуть темный лес. Как раз это событие и было классифицировано как массовое вторжение магических животных, но они не причинили больших потерь людям, хотя в этот момент погибло несколько наемников и стражей городского лорда. Данное происшествие произошло более 100 лет назад. В этот раз нам просто нужно выяснить, почему так неожиданно прервалась связь с городом Черепа, продолжал Найтвик. Город Черепа был небольшим поселением, которое было основано на окраине темного леса. Обычно в нем останавливались наемники, которые отправлялись в темный лес и охотники за головами, чтобы отдохнуть, а также продать некоторое мясо, кости, кожу и волшебные кристаллы магических зверей. Также город служил в качестве аванпоста, и в нем дислоцировался отряд стражей городского лорда, который через определенный промежуток времени должен был выходить на связь с городом Штайн с помощью красных соколов. Красные соколы были довольно быстры, так что часто использовали в этом мире в качестве почтальонов. Хоть господин Найтвик и говорит так, но даже если это массовое вторжение магических зверей, нас здесь аж 16 стражей городского лорда, так что мы без проблем сможем решить любую возможную проблему, так что вам, мисс София, не о чем переживать, самодовольно заявил Алан. Я как раз недавно освоил новый навык, так что просто посмотрите, как я буду его оттачивать во время нашего патрулирования. Тем не менее, Ифия терзали плохие предчувствия, так как она хорошо понимала, что связь с городом Черепа была крайне важна, и за последние несколько десятилетий, независимо от того, насколько опасной была ситуация, город Черепа всегда присылал красных соколов, так что тот факт, что они перестали прилетать, означало, что в городе Черепа произошло что-то очень серьезное. Но подумав еще немного, она неожиданно решила, что бы их не ожидало впереди, это ничто в сравнении с тем, что она пережила в гробнице Дриа. Она сама не знала почему, но ее уверенность резко усиливалась, когда она думала о стальном мечнике. Находясь рядом с ним, она ощущала некое спокойствие. Подумав об этом, она быстро обернулась и посмотрела в сторону стального мечника. Это была отличная возможность для нее, чтобы укрепить отношения с ним. Но в следующий миг ее глаза наполнились убийственным намерением, потому что стальной мечник, едя верхом с Деймоном, пытался завязать разговор с Дибби. Дибби явно была не в восторге от подобного развития событий и проявляла признаки нетерпения, чтобы уйти от него, однако это совершенно не останавливало стального мечника, и он продолжал липнуть к ней. «Мисс София, недавно я получил ключ к одной из гробниц Дриа, так что по завершении патрулирования, мы могли бы объединиться и попытать нашу удачу в ней», смеясь сказал Алан, когда натянул свои поводья и приблизился к Ифия. Ифия оторвала свой взгляд от Ечуи и холодно посмотрела на Алана. «Сгинь, я занята». После этого она ударила свою лошадь кнутом и резко увеличила ее скорость, убегая вперед. «Алан, тем временем, группа позади, хватит разговаривать со мной, я не желаю тебя слушать». Дибби достала из-за спины гатлинка и направила его на Ечуи, после чего добавила: «Если ты не отстанешь, я буду вынуждена сделать тебе больно». Ечуи мгновенно покрылся потом. «Ну-ну, все, я умолкаю». Единственный человек в этом мире, от которого Ечуи не хотел скрывать истинную личность стального мечника, была Дибби. Но она крайне предвзято относилась к стальному мечнику. Ечуи думал, что это было из-за того, что она думала, что тот пытается приставать к ней, и когда он откроет ей правду, ее отношение к нему изменится в лучшую сторону, однако, похоже, что ее отношение к стальному мечнику только ухудшалось. Дебби вела себя рядом с ним так, словно он был волком в овечьей шкуре, который только и ждал момента, чтобы наброситься на нее. И эта ее мания постепенно только усиливалась, отчего Ечуи пришлось временно отложить раскрытие всех карт перед ней. Дебби издала несчастный вздох, убрала гатлинг назад и понукала свою лошадь немного ускориться. В этот миг Ечуи обнаружил, что гатлинг Дебби привлек все внимание стражей вокруг, и они с любопытством рассматривали его, явно не понимая, что это такое было. В результате, Димон с некоторым любопытством растерянно сказал: «Я без понятия, зачем Дебби эта штука, но она сказала, что это изобретение Хаммера, которое он создал исключительно для нее. Мне немного интересно увидеть, как этой штукой бить людей, но я никак не пойму, почему у этой штуки такая странная форма. Бить людей». Ечуи беспомощно закатил свои глаза. «Похоже, что в этом мире мечники, даже видя первоклассные изобретения, могут думать только своими мышцами, даже не пытаясь включить мозг». Их группа быстро продвигалась в направлении города Черепа, так что Ечуи стал размышлять о том, как ему совершать различные поездки в будущем. Он не мог каждый раз обращаться к Деймону, чтобы тот подбросил его к нужному месту верхом на лошади, но будь то оригинальный Хаммер или Ечуи, ни один из них никогда самостоятельно не ездили на лошадях, а обучаться ездить верхом с нуля явно не было простым делом. Размышляя об этом, Ечуи решил спросить мнение и Джарвиса. «Джарвис, у тебя случаем нет информации о том, как ездить верхом?» «Простите, хозяин, но я этого не знаю. Мой первый хозяин, безусловно, умел ездить верхом, но он, естественно, что он не стал записывать подобные данные в кристалл памяти», — ответил Джарвис. «Но, как мне кажется, верховая езда не должна быть очень трудной. Достаточно просто уверенно держаться в седле». «Легко сказать. Если бы это действительно было так просто, то каждый дурак бы смог ездить верхом. Тем не менее, мы не можем позволить этому продолжаться. Я, конечно, мог бы написать программу верховой езды, но проблема состоит в том, что этот процесс требует постоянной практики», — несколько расстроенно сказал Ечуи, но затем его глаза ярко засияли. «У меня есть гениальная идея». «И что же это за идея?» Казалось, Джарвису было тоже очень интересно. «Верховая езда сама по себе несложная, мне просто нужно найти способ, как без проблем взбираться на нее», — несколько загадочно сказал Ечуи Джарвису. «Но разве у меня нету мешка, наполненного свитками телепорта? До тех пор, как я могу указать точные координаты перемещения, мы можем переместиться прямо туда. Я могу установить конечные координаты на седле лошади и затем, просто активировав свиток телепорта, мгновенно перенестись в седло лошади без каких-либо проблем». Джарвис несколько мгновений молчал, прежде чем воскликнуть: «Использовать волшебные свитки? Черт, да это гениально!» Сказав это, Ечуи стал сразу же реализовывать свой план в жизнь. Естественно, что на практике ему все равно все еще предстояло научиться ездить верхом, но прежде всего ему нужно было разобраться в том, как задавать точные координаты для свитков телепорта, так как по умолчанию, с их помощью можно было задать только общее направление, но вот дальность переноса было невозможно контролировать. Ранее, то, что он успешно сумел телепортироваться в комнату Дебби, когда она переодевалась, никак как удачей назвать нельзя. В следующий раз ему может вовсе так не повезти, и он окажется, например, перед переодевающейся девушкой-орком, Карой. Хоть он и мог указать общее направление, задать конкретное местоположение было весьма непросто. Нужно было построить очень сложную волшебную пространственную матрицу. Так, Бушидуа совершенно не ожидал, что Ечуи легко сможет ее создать, но тот, являясь гением самообучения, с огромным энтузиазмом принялся за изучение матрицы точного позиционирования. Когда, ранее, Бушидуа оставил кристалл памяти внутри зеркала в гильдии магов, кроме объяснения сути 32 магических символов, он также поместил туда статьи, которые описывали различные заклинания пространственной магии. В том числе там было заклинание телепорта. Сравнивая эту информацию с текстом на магическом свитке телепорта, для Ечуи найти нужный фрагмент, который отвечал за точные координаты телепортации, не составило большого труда. Телепортация являлась заклинанием поддержки продвинутого уровня пространственной магии. Поскольку пространственная магия по сути своей являлась просто передачей энергии между уже существующими пространствами, то заклинание телепорта представляло из себя некую совокупность энергий, которые перемещали людей и вещи между пространствами. По факту, ему просто нужно было использовать эту энергию, чтобы открыть две двери. Одна дверь была для входа, а вторая для выхода, и вот для выхода нужно было задать конкретные координаты. Обычно самой большой проблемой пространственной магии было именно то, что магу было очень тяжело увидеть эти двери, так как их образное мышление было довольно слабо развито, но для Ячуи это вообще не было проблемой. Задать координаты для двери, с помощью которой человек покидает пространство. Глаза Ячуи засияли. Вскоре прототип волшебной матрицы был помещен в кристалл памяти. Несмотря на то, что это было не полное заклинание, но в качестве программного модуля задачи координат для основного заклинания телепортации этого было более чем достаточно. Когда Ячуи полностью закончил прототип волшебной матрицы, Джарвис неожиданно сказал: «Хозяин, матрица, которую ты построил, кажется, я уже видел такую». «Видел?» Ячуи весьма удивил этот момент. «Где?» «В гробнице», — ответил тот. «Я являюсь главным мозговым центром гробницы, так что несмотря на то, что я ее покинул, я все еще могу поддерживать с ней некоторую связь. Таким образом, я могу сказать, что волшебная матрица, которую ты создал, весьма похожа на волшебную матрицу телепортации в гробницу. Хоть Джарвис и покинул гробницу, он все еще мог в некоторой степени поддерживать с ней связь. Естественно, что Ячуи был в курсе этого, но, к сожалению, он не мог вернуться в гробницу с помощью Джарвиса. В гробнице все еще оставалось много весьма интересных вещей, кроме того, даже гробница сама по себе была бесценна, так как вещи и предметы, обладающие всего одним кубическим метром пространства, стоили от 350 золотых, а в гробнице были несколько десятков кубических километров пространства. Таким образом, подобная потеря очень сильно всегда расстраивала Ячуи, но сейчас, услышав его слова, он неожиданно о чем-то подумал. «То есть у тебя есть координаты твоей гробницы? Если волшебная матрица хозяина верна, то да, у меня есть координаты гробницы», — ответил Джарвис. «Хозяин, что ты задумал? А если я задам координаты гробницы свитку телепорта, я смогу попасть в гробницу?» — оживленно спросил Ячуи. По идее должно сработать», — задумавшись, сказал Джарвис. «Но нет никаких гарантий, что ты сможешь выйти оттуда назад. Это не важно. До тех пор, как есть вход и выход найдется». Ячуи начал радоваться еще сильнее. «Ты, являясь изначальным владельцем гробницы, создал для себя весьма уютный дом, так что теперь не использовать столько места, просто слишком расточительно. Таким образом, если мы сможем снова попасть в нее с помощью свитков телепортации. Джарвис, ты же понимаешь, что это значит. Хозяин, хватит темнить, что ты задумал». Джарвис явно не понимал, к чему клонил Ячуи. «Смотри, если мы, например, столкнемся с врагом или мощными магическими зверьми, я могу активировать свиток телепорта на противника, а конечными координатами задать координаты гробницы. Таким образом, противник окажется в нашей гробнице, верно? В то же время, ты имеешь полный контроль над ней, внутри есть множество ловушек и марионеток, не стоит также забывать про голод. А когда магический зверь умрет, то мы заполучил не только его кристалл, но тело», — коварно улыбаясь, сказал Ячуи. «И в это время нам просто нужно будет спокойно сидеть в сторонке и наблюдать, как наши враги будут умирать, пытаясь освободиться. Разве не гениально, а?» Джарвис помолчал некоторое время, после чего сказал: «Хоть твой образ мышления весьма необычен, но это вполне может сработать. А назовем мы наш план — операция упокоения в гробнице». Ячуи не мог уже дождаться момента, когда сможет проверить в действии их новое изобретение. «Джарвис, давай начнем нашу игру. Дай мне взглянуть на координаты гробницы, чтобы я мог изучить их и выяснить, сможем ли мы их использовать». Глава 95. Не стоит думать, что стальной мечник – это обычный мечник. Свитки телепортации, которые Бушидуа передал Ячуи, чтобы обезопасить его, обычно обладали радиусом действия не более километра, но это расстояние было актуально для реального мира, в то время как гробница Дриа находилась в другом измерении, которое было просто связано с реальным измерением. Таким образом, можно даже сказать, что она была всего в паре шагов от заклинателя. Свитки телепортации по сути своей были просто способом передачи энергии, но весь процесс был построен на том, что эта энергия не перемещалась на огромные расстояния, а просто проникала в другое измерение, после чего быстро выходила из него в нужном месте. Поскольку гробница находилась в другом измерении, то зная ее координаты, ее можно было использовать в качестве буферной зоны при телепортации, с той лишь разницей, что вместо случайного пространства, телепортация перемещала энергию в конкретно заданное пространство. В обед их патрульный отряд остановился на небольшой перерыв, и тогда Ячуи стал изучать координаты гробницы, которые ему передал Джарвис. В результате, в общих чертах он понял суть работы координат в пространственной магии. Когда речь шла об обычных географических координатах, то использовали координаты широты и долготы, дабы определить точное местоположение объекта. Принцип задачи координат в пространственной магии был схожим с географическим, но также был несколько сложнее. Все сводилось к 32 магическим символам. Дело в том, что магические символы обладали характерными волшебными диапазонами действия. Таким образом, если использовать их в качестве точки отсчета, то можно было создать свою собственную волшебную матрицу системы координат. «Хозяин, ты точно справишься с этим? Я несколько переживаю по данному поводу. В теории, все должно получиться, но на практике ничего нельзя исключать». Ячуи продолжал обмениваться идеями с Джарвисом, пока их группа устроила привал, чтобы пообедать. Некоторые стражи особняка городского лорда собрались в небольшие группы, чтобы съесть свои сухпайки. Атоль сразу же отправился на охоту и поймал дикого козла, после чего быстро устроил барбекю на природе с несколькими другими стражами. Запах сочного мяса распространился по округе. Ячуи держался в стороне от всех остальных людей. Он сидел к ним спиной и, достав из своего пространственного кольца пергамент и чернила, стал записывать волшебную матрицу системы координат. Эта волшебная матрица была очень проста и состояла всего из нескольких строк. Таким образом, даже обладая талантом Ячуи в области моделирования, любой человек смог бы записать их на пергаменте. Вскоре его волшебная матрица была закончена. Как только я активирую свиток, с помощью своей маны я передам в волшебную матрицу нужные координаты и в результате смогу задать точное место назначения. Спрятав свою тушь и перо, Ячуи с удовольствием наблюдал за результатами своего труда. Его свиток был размером не больше ладони и выпускал странную волшебную силу. Ячуи стал возбужденно готовиться к проведению эксперимента, так что он подвел лошадь к себе и сделал все необходимые приготовления, зафиксировав координаты строго на лошадином седле. Заметив, что Ячуи собирался что-то делать, Ифия быстро подошла к нему. «Тони, что ты делаешь?» «Да так, ничего особенного», — похлопав рукой по седлу, сказал Ячуи. Затем Ифия нежно улыбнулась и протянула ему кусок зажаренной козлятины. «Тони, ты, наверное, голоден? Я вот только что запекла немного мяса специально для тебя. Не хочешь попробовать?» «Я также использовала много разных специй». Мясо и правда пахло очень аппетитно, и от него не исходило противного козьего запаха, который ранее отбил весь аппетит у Ячуи, так что он вежливо улыбнулся и, поблагодарив Ифия, принялся есть мясо. Наблюдая за Ячуи, Ифия сказала: «Ну как на вкус? Я специально ходила к лесным эльфам, чтобы купить у них соли. Знаешь, соль очень дефицитный продукт и стоит очень дорого. Бэрман хотел воспользоваться моей солью, но я не позволила ему. Так что ты взяла и вбухала всю соль в это мясо, не так ли?»